чем можно было следить за развитием мыслей, я напомню вам ту цитату, на которую я в прошлый раз кончил. И немножко ее прокомментирую, и потом мы снова движемся вперед. Я приводил вам цитату к тому, что, чтобы показать, что кроме тех возможных совмещений нашей чувствительности и нашего сознания в каких-то содержаниях, есть еще какого-то другого рода совмещения, корреляции, сходимости и совпадения между нашими различными состояниями сознания, различными у различных людей или у одного и того же человека в разное время и в разных местах. Короче говоря, различными по пространству и времени человеческих существ. Значит, в противовес каким-либо качествам предметов или характерологическим особенностям людей. Я помню, что у нас все время есть два таких наваждения. Двойная пелена, мешающая нам видеть мир. Это свойства объектов в мире и наши свойства какие-то, которые были бы данными, наши способности отражать эти объекты в мире, наделенные свойствами. Вот это вот наша пелена, вы помните. Противовес этому у Пруста идет речь, в той цитате, которую я приводил, о разложении в некоторую прогрессию, в случае данной цитаты, в прогрессию красоты. Ну, это прогрессия красоты, может быть, просто прогрессия истины, или, условно назовем ее так, прогрессия самого состояния, любого. Чувства, истины, то есть знания, или красоты, то есть так называемого эстетического какого-то качества. И эта прогрессия, я говорил вам, она интересна тем, что она делает безразличной, в частности, грамматическую правильность языка. Например, в силу того, что существует такая прогрессия, нам не важны варианты и грамматические комментарии к тексту. Ну, скажем, можем бесчисленное число или энное число вариантов стихотворения Бодлера рассмотреть и устанавливать смысл посредством сопоставления этих различных вариантов. И, кстати, это комментарии, филологические комментарии, анализирующие варианты, очень часто негодны не только по тем причинам, по которым я сейчас скажу дальше, но и просто потому, что чаще всего варианты являются самостоятельными произведениями. Ну, скажем, если по принципу отбора вариантов составлять собрание сочинений Мандельштама, то в него и выбирать один какой-то вариант, то есть считая все вариантами чего-то одного и, следовательно, выбрать что-то одно, то окажется, что целый ряд самостоятельных развитий мыслей, кажущихся вариантами, не войдет тогда в это собрание сочинений. Очевидно, это такой даже вариант филологический связан вот с той вариативностью смысла, о которой я говорил. Я говорил вам, что есть особое измерение вариативности смыслов. Поскольку смысл сам по себе не завершен, поскольку он бесконечен, то вариативность смысла есть способ существования самого смысла. Ну, в том числе мы, читающие Пруста, есть способ существования текста Пруста. Если отпадают вопросы, какая интерпретация объективна, какая субъективна и так далее. Мы их просто не ставим, а если поставим, то запутаемся и ничего не поймем. Так вот, я повторяю саму эту цитату после этих оговорок, может быть, лишних. Хорошие книги написаны на своего рода иностранном языке. Под каждое слово каждый из нас подставляет свой смысл, или, по крайней мере, свой образ, которые часто являются противосмыслом, ну, в противоречии или не соответствует смыслу у автора. Но в хороших книгах все ошибки смысла, которые мы делаем, хороши. То есть здесь как бы уравнение. Хорошая книга означает хорошесть ошибок, которые мы делаем, читая ее и вкладывая свои образы или смыслы под те, которые мы читаем в книге. С плохой книгой, очевидно, этого не случается. Значит, хорошие книги как раз и написаны на иностранном языке. Когда я читаю о пастухе в книжке «Очарованный», я не буду напоминать, что это за книга, я уже говорил, я вижу мужчину в стиле Монтенья, в цвете или в красках а-ля герою, если персонажу Боттичелли, в цвете или в красках а-ля Боттичелли. Может быть, вовсе это не то, что видел Барби, то есть автор названного произведения, но в его описании есть совокупность отношений, которые при данности ложной отправной точки моего противосмысла дают ему ту же самую прогрессию красоты. То есть, если даны отношения, то с какой бы точки, в том числе ошибочной, ты не вступил бы в эти отношения, если ты вступил в них, то они, то есть отношения, дают моей мысли или моему чувству одну и ту же прогрессию. И дание или давание этой прогрессии не зависит, следовательно, от разницы путей, то есть от разницы между нами каждым, каждый идет к смыслу из своей, как я указываю, точки, из своего какого-то опыта. Ведь образы, которые являются ошибочными, или смыслы, подкладываются под смысл или образ, имевшийся в виду автором произведения, подкладываются не случайно. Они подкладываются в зависимости от нашего опыта. От того, что мы вообще испытали, как мы это испытанное осмыслили и освоили. То есть то, что я называю путем. Путь каждого. Так вот, какого бы ни был этот путь, то есть с какой бы точки своего опыта мы не шли бы, то, что будет в этой точке, к которой мы пришли, не зависит от этой разницы. Значит, это точка смысла текста, написанного на иностранном языке, уравнивает разницу путей. И более того, почему здесь Пруст употребляет слово «иностранный язык»? Более того, некий смысл или состояние не зависит от различия предметных языков в самом широком смысле этого слова. Ну, скажем, грузинский язык от русского языка отличается также и своей предметностью. Это различие предметных языков. У грузинского языка и у русского языка разные способы семантической привязки своих значений и смыслов к предметам. И эти предметы дают разные, или различные привязки, вернее, дают разные предметные миры. Но в какой-то точке существует перевод их всех, как иностранных языков, на язык некоторого смысла, проявляющего себя игрой отношений, окружающих точку смысла. Отношений, которые придают любой мысли или чувству, которое попало в эту точку, придает мысли или чувству одну и ту же прогрессию. Под предметными языками можно в широком смысле иметь не только, строго говоря, сам язык, но и вообще любую эмпирию. Эмпирический состав наших чувств, наших образов. Что, скажем, в каком-то случае это именно образ фигуры у Монтенья, а в другом случае это какой-то другой образ. Эти образы есть суть предметные языки. Или чувства наши, скажем, любовь к Джильберте или любовь к Альбертине, они два различных предметных языка чувства. То есть в одном случае чувство выражается отношениями, образами и так далее, Жильберты. В другом случае оно выражается образами и так далее, Альбертины. Но речь идет о том, о чем-то, что не зависит от этой разницы предметных языков. Значит, вот здесь уже мелькает мысль, что, может быть, в качестве природы любви мы установим не свойства Жильберты и не свойства Альбертины, а то, что в данном случае Пруст называет общей прогрессией. В предметном отношении различных чувств будет или окажется одна и та же прогрессия. Более того, здесь Пруст отвлекается и вот не только от разницы путей, от разницы предметных языков, выявляя нечто, следовательно, что совершается, и вот это я вещь неоднократно вам говорил в разных контекстах, нечто, что совершается как бы поперек последовательности. То есть, в последовательности, вот почему это важно, то есть от момента А отсчитываем от теперешнего момента к следующему моменту Б, мы развиваем некое содержание, то есть мы движемся в последовательности, в смысле всегда развития какого-то содержания. А я уже предупреждал, когда я вводил понятие чистого времени или времени в чистом виде за Прустом, что вся проблема времени в чистом виде и состоит в нашей способности отвлечься от собственных переживаний и от причин, поскольку любое переживание, а именно оно развивается в последовательности, как развитие содержания, есть одновременно развитие мною моего представления о том, какова причина этого переживания. Повторяю, есть одновременно развитие того моего представления, являющегося частью переживания, которое, то есть представление, есть понимание мною или сознание мною причины самого переживания. И это неотделимо от переживания. Мы всегда переживаем что-то вместе с сознанием причин, вызвавших переживание. Эти две вещи совмещены. Но совмещенность их и есть экран, пелена, мешающая нам видеть действия и жизнь реальности или чего-то другого, чем само это переживание. Так вот, в этом шаге Пруст, повторяю, и это отвлекаясь тем самым от развития содержания в последовательности, а все, что развивается в последовательности, есть всегда развитие содержания. Или в аналитической последовательности, или аналитическое развитие содержания. То есть есть идея, и мы начинаем ее развивать в последовательности. Если мы развиваем ее в последовательности, то тем самым вместе с развитием идеи мы развиваем наше сознание, того, каков объект, вызвавший эту идею, или какова причина этой идеи или чувства. Значит, то, что интересует нас, в том, что интересует нас и интересовало Пруста, это нечто, имеет место нечто происходящее, как я сказал, поперек последовательности или вокруг локальной точки. И здесь, к чему я вел, я хотел сказать, что Пруст, кроме различия предметных языков, различия путей и так далее, и различия, следовательно, эмпирических содержаний, вводит и самую очень важную для него самого вещь, ту, которую он называет отстранением или остранением самого себя. То есть отстранение от самого себя или остранение самого себя. То, как он выражался в письме Леону Доде, это я, по-моему, вам цитировал, то отстранение от самого себя, которое позволяет в себе увидеть то, что есть и в других. И чего нельзя сделать, если заниматься писанием или вообще развитием мысли с любовью к себе, то есть с эгоизмом. В этой, следовательно, прогрессии красоты заключена и скрыта одновременно, вернее, в том, что Пруст называет прогрессией красоты, заключена и скрыта одновременно очень важная процедура, которую я сейчас выявил, назвал ее остранением. И если это так, то мы получаем очень забавную вещь, которую я мельком в прошлый раз вам сказал. Следовательно, здесь какой-то очень особый смысл понимания или, как обычно говорят, проникновения других. Мы сейчас ведь занимаемся контактами или совмещениями или встречами с другими. И в чем эта странность? Странность очень простая. Ведь если мы отстранились от самого себя, и тогда мы в себе обнаружили то, что есть и в других. И если обнаруженное не поддается развитию в последовательности, то есть развитие в последовательности этого обнаруженного приостановлено. И внимание смещено не на то, что происходит в последовательности, поскольку именно в последовательности развертывается ткань майи или иллюзии, а обращено внимание на то, что происходит вокруг, то мы тогда убеждаемся, что если мы имеем дело, а мы явно имеем дело с некоторым состоянием, которое множественно, то есть которое, будучи одним, по признаку одной и той же прогрессии, оказывается у многих лиц и во многих местах пространства и времени. Так вот, это, раз мы проделали все эти отвлечения, которые я перечислил, чтобы получить вот это, значит, это само не имеет чего? Не имеет внутреннего. То есть там нет переживаний, имеющих какое-то сознание самих себя и некоторый внутренний мир, который уникально открывается только тому осознанию моих переживаний, которые есть у меня, и которые, то есть это осознание, не может быть ни у кого. Внутренняя сторона или гомункульсная, гомункулусная сторона наших ощущений есть недоступная никому другому вещь или тайна. А мы получили ст- такую вещь, о которой мы должны сказать. Значит, понимание того, что у других, не означает понимание их как других. То есть в строгом смысле слова, если мы понимаем, что у других, ну, скажем, в данном случае, вот тот смысл, который, как в иностранном языке, по закону прогрессии, русском был понят у борьбы, то есть у другого, у автора. Этот смысл не есть, как мы обычно понимаем, сам эмпирический, психологический борьбы, то есть другой человек. Мы видим здесь, что Пруст снимает полностью нашу обычную традиционную проблему, которая всегда встает в связи с так называемой интерсубъективностью, которая состоит в том, что как вообще, во-первых, явно наше состояние уникальное в смысле солипсичное, то есть то сознание, которое в какие-то глубины протягивает мои переживания, является их, так сказать, теневой стороной, тенью, постоянно сопровождающей любые физические или психико-физические состояния. Эта тень или это сознание, оно, в него проникнуть невозможно. Но мы сейчас узнаем, что и не в этом состоит задача. Оказывается, понимание того, что у других, не означает вовсе решение вот этой нерешимой задач. Разные люди или разные субъекты сходятся в одном, совершенно независимо от того, могут ли они угадать, проникнуть друг в друга, вглубь друг друга, или не могут. И независимо от того, как они, что они думают друг о друге, какие образы они выстраивают в своих головах от других. То есть не происходит никакого вживания. Ведь это традиционная проблема, если вы знакомы с так называемой понимающей психологией, то вы увидите, что угадаете, что я ввожу весьма такую академическую и традиционную проблему. Так что понимание другого путем вживания в него. А здесь не может быть никакого вживания, просто потому что не во что вживаться в этом состоянии. И ровно в той мере оно одно, в какой там нет никаких переживаний. Вживаться не во что. И Пруст вообще был склонен считать, что эти состояния вот такого рода, которые могут быть множественно даны и тем самым позволять нам получить сходимость чувств и мыслей разных людей. Эти состояния не являются продуктом наших переживаний и развития нами этих переживаний, а как бы есть порождение, то есть эти состояния есть порождение действия некоторых живых форм, которые мы воспринимаем, или эффекты которых мы воспринимаем как полученные в наших головах. Ну, чтобы еще одним шагом обозначить лежащую здесь проблему, я приведу вам примеры или цитаты, свидетельствующие о очень странных совпадениях, которые... Эти цитаты одновременно по содержанию будут иллюстрировать нашу проблему, но и на втором шаге рефлексии будут одновременно демонстрировать само это совпадение, о котором я сейчас говорю. Я не знаю, поняли ли вы этот ход. Повторяю, цитаты будут демонстрировать не только по содержанию какую-то проблему, но еще сами по себе будут говорить, будут примером самой же проблемы. Ну, я хочу привести цитаты из поля Валерии. Начну с небольшого такого, небольшой цитаты, который говорит о том, что Валерий точно так же ставил проблему саму, вот эту вот проблему развлечения между развитием, непрерывным развитием содержания и движением в бок от последовательности или что-то, что происходит вокруг и поперек, вокруг точки и тем самым поперек к непрерывной линии или горизонтальной линии развития содержания. Я говорю вам, что это очень важно, потому что без понимания вот того, что вот это опыт сознательный проделан людьми в 20 веке, хотя эти свойства это присущи вообще человеческому сознанию, но в разное время мы проделываем опыт. Этот опыт отразился на самой форме художественного произведения в 20 веке. Именно он объясняет, этот опыт объясняет, и желание в нем разобраться, объясняет отсутствие сюжета во многих произведениях искусства 20 века. А сюжет есть непрерывное развитие по содержанию. Так вот, Валерий говорит о том, что он все время с юности своей думал о методе, и дальше я цитирую, который позволил бы определить то, что мы называем идеей, вовсе не так, как делают всегда, определенным развитием или означением, или означиванием содержания этой идеи, а с помощью комбинации общих условий или соответствующей группировки независимых формальных отношений. Это фактически то же самое развлечение, что я вводил другими словами в связи с Прустом. Значит, с одной стороны, есть развитие идеи по содержанию, и тем самым выстраивание системы значений из того, что можно получить, развивая, эксплицируя непрерывным образом по содержанию какую-то идею. А с другой стороны, и это можно получить только поперек горизонтали, в вертикальном сечении. Ну, я напомню вам, Мандельштамовские ассоциации, я приводил вам Мандельштамовские ассоциации с веером. Есть связь по вееру между вещами, которые можно разворачивать и в последовательности. И когда мы развертываем веер, здесь одновременно возникает последовательность между створками, или я как, не знаю, как это называют, части веера. А в действительности они развернуты, их связь в последовательности этих створок, она продукт поперечной связи. Даже в веере это даже наглядно и зримо дано. Ну, представьте себе, веер, вокруг точки я разворачиваю, и вот такая образуется последовательность. Но я это делал не в последовательности, хотя последовательность получилась. Так вот, Валерий говорит о том, что в отличие от движения по содержанию, в поперечном срезе, хотя этих слов он не употребляет, будет группа отношений. Независимых и формальных. Ну, это другое слово вместо слова прогрессия красоты, потому что там прогрессия тоже формальная. Мы отвлеклись от эмпирических различий содержаний, Вы развелись, отвлеклись от эмпирических различий путей индивидуального опыта разных у разных индивидов. Мы отвлеклись от различий предметных языков, сочли их несущественными и так далее. Но это, конечно, значит, мы выявляем группу формальных отношений. И явно этот метод просто. Теперь я одновременно ввожу, следовательно, и рефлексивную сторону этого дела, то есть чтобы сам пример свидетельствовал о совпадениях, которые не зависят от психологии. Так вот, Валерий не то что не любил Пруста, во-первых, плохо знал его, во-вторых, считал, что они по темпераменту и по складу ментальности совершенно разные люди, и что мне, то есть Валерий, говорит он, совершенно не свойственно вот это вот, не свойственно наличие памяти вообще о детстве и способность вот так вот воспроизводить события детства. Валерий говорил, что он как бы он ничего не помнит. Кстати, я должен сказать, что со мной то же самое. Я совершенно не помню своего детства, и в этом смысле у меня полностью начисто отсутствует память в прустовском смысле слова, то есть в смысле материала памяти. И у меня вообще складывается подозрение, что Валерий, думая то же самое, в том числе думая то же самое о той проблеме, которая тоже совпадает, он инстинктивно отталкивался от чтения просто, боясь увидеть там иным образом выполненного самого себя. А мы очень боимся двойников и избегаем их. Потому что только этим отсутствием, этими причинами вызванное отсутствие интереса к Прусту, можно объяснить, и дальше я вам процитирую, совершенно фантастические совпадения. Значит, и дальше я вам процитирую, но пока я просто Валерий приведу. Например, вот то, что я сейчас назвал группой формальных отношений, и то, что Пруст называет прогрессией красоты, красота здесь слово не обязательно, Валерий называет в другом случае несомненным существованием некоторой алгебры актов. Алгебры актов. Ну, представьте себе алгебраические таблицы или как в алгебраической топологии таблицы или матрицы. Алгебры актов. Вот это вот формальные отношения могут быть алгебры актов. Ну, у Пруста вы потом увидите алгебру чувствительности, абсолютно буквальные словесные совпадения. И продолжает свою мысль Валерий таким образом. Значит, я сказал, для меня несомненно существование алгебры актов. Впрочем, если у того или иного художника, в смысле живописца, есть вполне определенная манера, согласно которой он трактует самые различные сюжеты. Только, пожалуйста, слушайте, сразу вкладывая ассоциации, те, которые должны быть навеяны предшествующими нашими рассуждениями, в том числе сегодняшними. Вот когда говорят, трактует одна манера, одна определенная манера, посредством которой трактуются различные сюжеты, сразу нужно видеть здесь отвлечение от разницы предметных языков, например. Отвлечение от эмпирических различий содержания. То есть, что именно изображается. В том числе, сразу же вы должны сюда, именно в этот пример, Валерий, вспомнить сразу же аналогичный совершенно пример и ход, который у Пруста повторяется, по меньшей мере, стократно. Это его идея фикс о том, что, я вам ее рассказывал, что разные отдельные писатели пишут, в принципе, одну и ту же книгу. там нужно отвлечься от эмпирического различия книг. Ну, допустим, что это вот «Братья Карамазовы», а это «Преступление и наказание». Потому что во всех них какая-то одна манера в смысле вот той вариации того, что неясно для самого автора и что, в чем он бесконечно старается разобраться. Значит, наш термин «прогрессия красоты» относится не только к различию смыслов, ну, скажем, в книге «Борьбе» один смысл, а у читающего Пруста другой смысл, но, тем не менее, они совпадают в одном и том же состоянии, которое имеет лишь множественную манифестацию или множественное проявление. Но, оказывается, это применимо и к различию произведений у одного и того же автора. И Пруст об этом неоднократно говорит. Ну, об этом же говорит сейчас, вот, в той цитате, которую я читаю, говорит и Валерий. Значит, повторяю, если у того или иного живописца есть одна определенная манера, согласно которой он все время трактует разные сюжеты, сюжеты разные, манера одна, то это означает, что он внутри этой манеры, следовательно, воспроизводит определенные отношения в своем акте. Почему перед этим была алгебра акта? Значит, есть отношение акта, какая-то группа отношений, составляющая его алгебру. Он воспроизводит отношения в своем действии, такие, которые его, то есть действия, или ограничивают, или партикуляризируют. Это слово такое произнесенное. Подобно тому, как это делают постулаты. В геометрии, я цитирую, добавление или убавление одного из них составляет при этом разницу в геометрии. То есть мы одну геометрию получаем, если, допустим, имеем три постулата, и другую геометрию, если мы имеем там два постулата. Прибавим постулат, получим другую геометрию. Убавим, другую получим геометрию. Ну, конечно, то, что я сейчас вам рассказал, это то же самое, что я называл проблемой стиля у Пруста. Просто вот это называется стилем. И вдруг в контексте этих же рассуждений у Валерии, эти рассуждения неоднократно повторяются в его записках, назовем их условно. Он ведь вел дневник в течение нескольких десятилетий. Издание этого дневника даже в сокращенном виде составляет два тома очень убористого шрифта на очень тонкой бумаге. Значит, каждый том примерно 2000 страниц, значит, два тома – это 4000 страниц, а оба тома составляют не в полном виде эти, так называемые, тетради Валерии, Кае де Валерии. И вот в этих Кае, тетрадях, я цитирую вам, психология, говорит Валерий, подобна геометрии времени. Это цитата из Пруста, кажется. То есть кажется, что Валерий процитировал Пруста. Но я повторяю, он избегал читать Пруста, по-моему, во многом потому, что Пруст реально сделал то, о чем Валерий теоретически мечтал. Теорию чего? Теоретические соображения, о чем Валерий высказывал, то в это время уже реально или параллельно, или рядом было уже сделано в теле. То есть было реально построено такое описание персонажей, такой роман, который есть «Психология во времени». И Пруст сам говорит о «Психологии во времени». Ну вот, пожалуйста, я сейчас цитирую не Пруста, а Валерий. Или дальше, уже совершенно другой пометки. Валерий пишет снова об этой формальной психологии, а психология алгебры актов или психология прогрессий красоты или чувства или мысли есть, конечно, формальная психология. Вот так вот, это новая наука или формальная психология, говорит Валерий, будет своего рода геометрией времени. То есть резюме тех законов, согласно которых замещают друг друга и взаимно друг в друге отражаются разные состояния сознания. И в скобках он дает псевдотермины для этого, просто метафорически заимствованные из математики. Группа состояний, операции, группа операций, число операций, обратимость, необратимость и так далее. Значит, мы здесь увидели двойное совпадение, совпадение и по проблемам, и одновременно сами Валерий и Пруст выступают для нас как наглядные примеры того, что одно и то же состояние мысли может быть в различных и не связанных между собой головах. Связи там не было, не было ни плагиата, ни заимствования, ничего этого не было. Возвращаясь вот к тому, что я сказал, что, по сути дела, в такого рода совпадениях или сходимости в одном состоянии разных совершенно эмпирически содержаний, лиц и так далее, нет никаких переживаний, что здесь проблема не переживаний, а бытия, то есть вот некоторое чистое быть, занимать какое-то место или не быть. Причем у нас самих, если мы находимся в этом месте, могут быть совершенно ложные представления о самих себе, о том, где мы находимся и так далее. Отдавать себе отчет в этом мы можем совершенно разными и неадекватными путями. Но действует в нашей жизни и судьбе то, в каком реально или в каком месте мы находимся реально. Скажем, в этом смысле Брус снимал, как я вот сейчас на ваших глазах снял проблему плагиата в отношениях между Рильке, тоже характерная оговорка, в отношениях между Валерией и Прустом. Так Пруст и снимал такую проблему вообще в том акте, который происходит у нас, у всех, когда мы читаем книгу другого, написанную другим. Он так осмыслял эту проблему, что в каком-то смысле, если читатель действительно понимает книгу, то это потому и так, что он воссоздает или создает себя в чтении этой книги как автор этих состояний. Хотя эти состояния уже существуют и описаны в книге, или выраженные автором как свои состояния. То есть чтение, действительное чтение, продуктом которого является понимание, есть такой же творческий труд, как создание того, что понимается. Как создание той книги, которая понимается. И если это происходит, то там нету проблемы заимствования. Посредством книги, как выражался Пруст, мы читаем в самих себе. Книга в лучшем случае – это оптический или духовный инструмент, который представлен к нашей душе, как к ней может быть представлено увеличительное стекло, посредством которого мы начинаем двигаться в нашей душе. И если там воспроизводится или случаются состояние понимания, а состояние понимания есть состояние с прогрессией, то есть состояние сходимости, отождествления, то это то же самое, что не заимствовать мысли другого, а то же самое, что быть автором. Это тождественно, утверждал Пруст. Я склонен с ним в этом согласиться. Следовательно, имея вот такой вот, ну что ли, точку, окруженную какими-то формальными отношениями, являющуюся алгеброй, мы имеем вот какую-то, ну, условно скажем так, систему отсчета для движения в некотором измерении, в котором мы можем получать линии сходимости и конвергенции между разными событиями, между разными людьми, то есть субъектами, между разными состояниями и так далее. Так вот, я просто вам сейчас подряд и одновременно продолжая показ совпадения между Валерием и Прустом, подряд прочитаю несколько просто отрывочных маленьких цитат. Только закрепим один такой, прежде чем заманчивые цитаты читать, закрепим один. Значит, вообразим себе вот эти вот точки, вокруг которых есть какие-то формальные отношения, вокруг, а не в последовательности. Ну, поскольку мы сейчас идем по новой спирали, и у нее свой исходный пункт, то я повторю то, что я сказал в самом конце прошлого часа. Значит, представьте себе и закрепите свое внимание вот на том, что существует какая-то точка, представляющая собой нечто вроде неподвижной сферы в старом смысле этого слова. Сфера, с которой соотносятся и к которой притягиваются и так далее все наблюдаемые движения. Ну, просто это в качестве представления такого. И просто интересно говорит, и сейчас я на это представление буду в вашей голове буду нанизывать кое-какие маленькие цитаты. Ну, скажем, описуемые какие-то вещи, поступки людей, состояние, психологические свойства и прочее-прочее, кажутся просто понятными или объяснимыми, если их поставить какую-то разумную связь. То есть, конечно, поставлю на свое место и стало понятно. Так вот, вот постановка на свое место для Пруста это то, как если бы привязать их, ну, то есть всякие события или состояния, привязать их посредством законов тяготения, я цитирую, посредством законов тяготения к этим сферам, каковыми являются образы. Значит, вот в этой точке, о которой я говорил, она и точка, вокруг которой формальные отношения, из тех рассуждений и цитат, которые я приводил, или точка, в которой мы получаем прогрессию, формальную прогрессию, но она и чувственная точка, то есть содержащее какой-то образный элемент. Это образ в смысле разума. Вот помните, я цитировал вам разум как некоторую бесконечную чувствительность. То есть образы, не являющиеся какими-то конкретными представлениями, а какие-то вот какие-то квазипредметные образы. Сейчас я дальше немножко это поясню, что я хочу сказать. В другой связи вот такой ход или такой взгляд Рус называет астрономией страстей или астрономией пассионей. Ну, астрономия страстей – это всегда неудачный перевод французского оборота, поскольку в французском обороте, возможно, это прилагательным сделать. Пассионарная астрономия, переведем так. Страстная астрономия – это вообще было чудовищное словообразование в русском языке. Поэтому вот переведем так, алатиним русский язык и, скажем так, пассионарная астрономия. Это в первом томе, страница 831, предшествующая, да, ну, в так называемом Сандбёр, то есть это сборник различных мелких работ Пруста. Это же Пруст называет пассионарной аттракцией или пассионарным притяжением. Ну, снова обыгрывается этот образ гравитации, гравитации к сферам. Универсальным или всеобщим притяжением называет он. Ту прогрессию, которая вот в этой точке, то есть пассионарная астрономия, есть соотнесение пассион, то есть страстей, с неподвижными сферами, где представляющим собой образы. Он это называет, вот это вот соотнесение и наличие формальных или прогрессистских отношений, отношений прогрессии вокруг точки, поперек к последовательности, называет это, и вот снова совпадение с Фалери, называет это алгеброй чувствительности. Это третий том, 517 страница. Алгебра чувствительности. А сейчас я вам приведу примеры этой алгебры чувствительности. Значит, все эти вот короткие цитаты в качестве таких ниточек или завязок накладываете теперь мысленно на то, что вы услышите сейчас от меня вслух в качестве кусочков из прустовского романа. Ну, с одним предупреждением, значит, вот эти вот точки, в которых, или к которым, как сферам тяготеет все остальное, эти точки или в этих точках есть одновременно какая-то и образность, и интенсивность. Это точки сил или точки интенсивности. Ну, почему? Ну, по одной простой причине. Я все время вам говорил, что есть фундаментальная разница между тем, что мы пытаемся произвести ментально, то есть чистым или голым ментальным или рассудочным актом, и тем, что заряжено некой чувствительностью, силой, живой силой чувствительности. Ну, мы это видели на примерах памяти. Мы знаем, например, что память, как один из кумуляторов этой живой чувствительности, есть нечто такое, что определяет, увидим ли мы нечто в качестве цветков или не увидим в качестве цветков. Мы видим, источником видения цветка как цветка является не факт существования цветка в мире, а нечто другое. Лишь в конусе цветов прошлого я цветы сегодняшние воспринимаю как цветы. Иначе они для меня не цветы. То есть они не являются источником тех состояние, эмоции, восприятие и так далее, или прогрессии, если угодно, которые мы называем восприятием или нашей реакцией на цветок. Короче говоря, я ведь говорил вам, что есть вещи безразличные, не связанные, и которые не входят в конусы наших восприятий. Ну, конусы так же, как вот в теории относительности употребляется это слово. Значит, я напомню вам это. И вот я снова вот совокупность этих идей прочитаю вам на живом примере, и совокупность, которая завершается просто очень интересным выходом вот на эти вот, на алгебру чувствительности, на пассионарную астрономию, на пассионарную гравитацию и так далее, так далее. И гравитацию страстей. Ну и, конечно, вы где-то на фоне своего сознания помните, конечно, что я вводил один основной закон, вводил его словами, цитатой из Фурье, Шарля Фурье, который гласит, что притяжение, то есть вот эти вот вещи, которые происходят в пассионарной астрономии или в пассионарной гравитации, эти вещи пропорциональны судьбам. Ну, слово «судьба» теперь возьмите как нечто упакованное в фиксированной сфере вот в этой нашей точке. Ну, судьба – это пройденный, реально прожитый нам путь. Его как раз нужно освободить, вынести на поверхность нашей жизни. Там, то есть, эти точки, следовательно, какие-то, я сказал, это точки интенсивности, какие-то тяжелые, упакованные точки. На другом языке они называются судьбой. И вот им пропорциональны что? Притяжение. В том числе и то, что по законам нашего притяжения попадает в луч нашего взгляда или не попадает, если нет притяжения. На что мы взволнуемся или не взволнуемся. Что мы воспримем, не воспримем. Что мы поймем, не поймем. И так далее. Я часто вам приводил пример того, как мы можем представлять себе, как прекрасно было бы, если не употреблять слова Багрицкого, которые звучат так, хотиться под ручку пройтиться, а взять другое, вот как хорошо и прекрасно мы себе представляем, было бы пройтись с красивой женщиной по красивому лесу, или сидеть рядом с красивой женщиной в экипаже, которые запряжены прекрасные кони, и отправиться в этом экипаже в ресторан, хороший, уютный ресторан, с хорошим, не таким освещением, и сидеть с этой прекрасной женщиной за одним столом. Я говорил о том, что все это то, что мы делаем, или представляем, или воображаем ментально. И все это ровным счетом ничего не означает и может вовсе не быть источником как раз тех радостей и тех чувств, которые мы ожидаем. Оказывается, что чувство, вызываемое красивой женщиной, не связано с тем, что женщина красива и что она физически присутствует рядом со мной. По тем вот законам судеб или памяти и так далее, о которых я говорил. Я не буду их вам все напоминать, вы сами сейчас должны эти слои восстанавливать, потому что всегда тексты, которые я цитирую, являются то, что... Или раньше мне часто приходилось, читая мемуары или роман, в котором мужчина... Ну, выходит женщина, это абсурдный перевод, сор, это нет эквивалента. Ну, выходит на свидание или выходит куда-то развлечься и погулять с женщиной. Кушает с ней в ресторане. Мне часто приходилось желать, мочь сделать то же самое. Мне иногда казалось... что мне это удастся. Например, если бы я пригласил бы с собой любовницу Сен-Лу, то есть Рошель, и повел бы ее в ресторан. Но напрасно я призывал к себе на помощь идею, с которой я мысленно играл. И воображал себе персонаж из романа, которому я завидовал, и действие которого я хотел воспроизвести в своей жизни. И эта идея говорила мне, что я должен был бы получить удовольствие от общества Рошель, и не давала этого удовольствия. Эта идея не давала удовольствия. Дело в том, что каждый раз, когда мы хотим имитировать что-нибудь, что действительно было реально, у автора, который описал свой выход в ресторан с красивой дамой, у него это было, очевидно, реальное. А наш герой, то есть Марсель, он хочет это воспроизвести, думая, что реально сражается ментальным актом ее воображения. И наличие физических предметов, которые должны были бы, абстрактно говоря, вызывать эти чувства и состояния. Радость, легкое состояние опьянения от присутствия красавицы и так далее. Так вот, когда мы имеем дело с тем, что было реально, мы забываем то, что эта вещь, то есть реальная вещь, реальное переживание, реальная радость, была произведена не волей подражания, но бессознательной силой, силой реальной, в свою очередь. То есть реальные события производятся только реальными силами. И вот, скажем, вот это вот особое впечатление, вот снова проблема впечатления просто, которое я не мог получить из всего моего желания испытать деликатную радость в моей прогулке с Рошель, вот теперь я, скажем, его получал, вовсе не ища его. Значит, я напоминаю вам один слой этого палимпсеста, что впечатления, заряженные реальными силами, это такие вещи, которые случаются с нами именно тогда, когда мы их не ищем. Я ищу радости из свидания с женщиной, но не там, и не тогда, и не поэтому случается радость. Точно так же понимание не в том направлении лежит, в котором мы ищем понимание. Понимание – другие законы. Так вот, я теперь это испытывал, совсем не ища его, но по совершенно другим причинам на этот раз. Причинам искренним и глубоким. Например, вот в силу того, что я ревновал Альбертину. Вот присутствие Альбертины здесь на поверхности Земли рядом со мной, изнутри уже заряжено силами, в том числе силами моей ревности. И я испытывал то, что я искал напрасно вот путем ментальных имитаций, я сейчас испытывал. И испытывал их только сейчас, по отношению к Альбертине, а вовсе не к воображаемой Рошель. И испытывал их только сейчас потому, что познание является не познанием внешних вещей, которые мы хотели бы наблюдать, а является познанием непроизвольных ощущений. Потому что вот в тех моих ментальных сценах, то есть вот когда-то, напрасно женщина присутствовала со мной в одном и том же экипаже, рядом со мной. Она в действительности не была рядом со мной, в той мере, в какой ее на этом месте, то есть рядом со мной, не воссоздавала в каждую секунду или в каждое мгновение моя потребность в ней, мое желание подобно такое, какое я имел, например, по отношению к Альберте. В той мере она не была рядом со мной, поскольку в какой? Каждое мгновение постоянная ласка моего взгляда, то есть мы глазом ласкаем женщину, не возвращала ей ее краски, которые, когда мы их воспринимаем, они кажутся нам физическими, принадлежащими щечкам, ласкаемым взглядом женщины. Но в действительности они там есть красивые и волнуют нас, потому что мы ежесекундно воссоздаем их постоянством своего желания или уходящей в глубину судьбы. Значит, мое волнение щечками пропорционально этой судьбе. Вы помните, что я только что назвал условно судьбой. Значит, лишь в той мере, в какой эти краски обязательно должны были постоянно освежаться, то есть ежесекундно воспроизводиться предшествующим бегом и скоростью желания. Мы эту скорость не заметим, потому что она велика, но она была. Это громадная скорость желания в считанную долю секунды освежила краски, которые мы сейчас воспринимаем как принадлежащие щечкам. В той мере, продолжает Пост, в какой наши чувства, даже удовлетворенные, но помнящие, каждый раз не подкладывают под эти краски, или под эти щеки, вернее, под эти щеки вкус и консистенцию. В той мере, в какой они соединяясь, в какой мере соединяясь с чувствами и воображением, которое их обостряет, ревность не поддерживает эту женщину в равновесии рядом с нами путем компенсированной аттракции, путем компенсированной аттракции или притяжения, путем компенсированного притяжения, столь же могущественного, как и закон тяготения. Без этой, этой силы, которая держит в равновесии, как бы из, ну, не знаю, не сказать, изнутри, откуда держит какой-то, на себе, ну как какое-то невидимое облако, на котором, только на котором в равновесии держится женщина, которая вызывает вот все те чувства, которые я только что описывал в вопросе. Так вот, без этого желания, то есть предшествующего бега желания, всего скорости, о чем я уже говорил, скажем, поскольку быть с Рошелью в ресторане не есть желание, то есть это мысль, это не есть продукт судьбы, не есть продукт предшествующего бега желания. Это ментальная мысль о возможном. Так вот, без этого желания, то есть без этого всего вот этого, ну, облака назовем это, желание, ментальное желание, и путешествия похожи друг на друга. Ну, путешествия мы знаем, что я могу мысленно захотеть пройтись по местам моего детства. И это путешествие ничего не произведет, поскольку места моего детства совсем не там, где они достижимы физическим перемещением во время путешествия. Они совсем в другом месте. И придя на место, физическое место моих детских переживаний, я ничего не испытаю. Так вот, желание ментальное и путешествие друг на друга похожи, поскольку одинаково ничего не дают. И просто здесь говорит так, что и надо было бы теснее определить, ближе определить, точнее определить природу той силы, которая невидимая, но такая же мощная, как и верование, вот эти croyance, которые я называл то верованиями, то ожиданиями, то возможностями, как и верование, или в физическом мире атмосферное давление, так высоко несет, то есть высоко нести, в смысле вот нести, вот так, поддерживая нести, так высоко несет города, женщин, в той мере, в какой я их не знал, и вынутая из-под них, я высоко несу, и вдруг скажу, облик это исчезает, и вынутая из них, когда я к ним приближался, ну, скажем, верование или ментальное желание высоко несло Рошель, с которой я хотел быть в ресторане. И вот я в ресторане, то есть приблизился к Рошель. И вынутая из-под них, когда я к ним приближался, низвергает их сразу же с высоты на плоскую землю самой тривиальной реальности, то есть реальности, не способной ни взволновать нас, ни обрадовать, и огорчить тоже не способной. Или вот в другом месте. Одно место я вам в одной из наших бесед очень давних цитировал, но сейчас я его напомню, чтобы процитировать вещь, которая мной не упоминалась, и которая сразу же вытекает из этой сцены, которую я цитировал. Вы помните, я описывал вам, как Сен-Лу увидел Рошель в театре, и поскольку он видел ее в точке, в мнимой точке схождения самых высоких представлений о прекрасном, о возвышенном, о духовном и так далее, и видя ее в точке там, он здесь, на своем месте, преобразованно ее видел, его состояния превращались, силой предмета, фокусированного во мнимой точке. И золотые миры грез, как выражался Пруст, если вы помните, захлопнулись за Рошель еще до того, как она вышла из театра, а он познакомился реально с ней, когда она вышла из театра. Но уже золотые миры грез захлопнулись за ней. Она стала пленницей этого мира грез в душе Сен-Лу. Или стала фиксированной точкой или неподвижной сферой, о которой я говорил. И тем самым, захлопнувшись за Рошелью, эти золотые двери грез стерли какую-либо важность, элиминировали какую-либо важность веснушек и прыщей на лице Рошель, которые Сен-Лу увидел на ее лице вне театра, где он, как говорит Пруст, не будучи уже один, реально рядом с ней, не обладал той силой грез, которой мы обладаем, когда мы одни. La puissance du rêve. Это мы обладаем тогда, когда мы одни. Это тоже совершенно такой топологический закон. Точка. И она исчезает, если на поверхности моей души, моего взгляда, или рядом со мной есть, реально физически появляется какая-нибудь другая занятая точка. Скажем, я беседую с другом, и беседуя с другом, по определению я не могу производить мысли, потому что мысли есть продукт молчание и одиночество. Если это беседуя с присутствующим, я уже не мыслю. Вопрос. Ну, это очевидный закон нашей жизни. Так вот, когда он увидел, они его покоробили. Но сама-то Рошель уже заперта за золотыми дверями мира грез. И тут Пруст пишет так, что почти что повторяет вот тот цитату, который я приводил, но вот ставит все уже на свое место. Но она, то есть сила грезовидения, видения грез, но она, хотя он уже ее больше не мог видеть, но такие силы грез не терпят присутствия других лиц. Как только другой появляется реально, они исчезают. Мы на миру вместе или рядом с другими, в физическом присутствии других, не можем иметь ту же самую силу грезы. Так вот, хотя она, хотя он не мог ее больше видеть, и вот слушайте внимательно, какую завершивает фразу здесь Пруст. Продолжала править его актами, подобно тем звездам, которые правят нами своим притяжением даже в те часы, когда они невидимы для наших глаз. Вот снова те же самые неподвижные сферы, каковыми являются образы, нефиксированные точки, соотнесенно с которыми мы воспринимаем, видим, понимаем, чувствуем, волнуемся и так далее, все другие движения или появления других предметов. Эти, значит, точки оказываются звездами, неподвижными. Ну, хотя бы наложите ассоциацию с современной астрономией, скажем, так называемые неподвижные звезды, как фиксированные точки, в соотнесении с которыми мы должны понимать, скажем, инерциальные движения или инерциальные системы здесь, на Земле. Значит, вот опять снова вот эта вот невидимая сила, которая источаемая из каких-то неподвижных точек, фиксированных точек, продолжает править нами даже тогда, когда мы не видим. В другом месте у Пруста, это я вам цитировал второй том, 175-ю страницу, а в другом месте, это второй том, 67-я страница, Пруст мимоходом говорит об идеях, которые не показываются сами, но действуют. Значит, есть какие-то образы, идеи, занимающие какие-то фиксированные точки, которые действуют, то есть источают из себя силы, подобные силам притяжения, и которые мы не видим, так же, как мы не видим атмосферное давление. Воздух наш окружает, но мы его не видим. Но это не значит, что его нету. Что нет атмосферного давления, и что-то не производится в нас этим атмосферным давлением, которое действует без того, чтобы мы его видели. В другом случае, ну это уже том 3, его нет на русском языке, том 3, 148, 149 страница, значит, он говорит так. Это среда, значит, вот эти вот силы, источаемые неподвижными точками, образуют среду, в которой как бы подвешены и пропорционально соотнесены разные явления. Это среда, говорит Пруст, которую мы не видим, но прозрачным и меняющимся средством которой мы видим. Значит, вот эта сила тяготения, я уже даже не знаю, как это назвать, сила тяготения, лучи или что угодно, которые мы не видим, но посредством которых мы видим. Ведь Сен-Лу не видит силу грез, а видит посредством ее. Это просто вот эта вещь говорит в связи с Альбертиной, потому что она звучит так, значит, это среда, которую мы не видим, но прозрачными меняющимся средством, которые мы видим, я ее действие, то есть действие Альбертины вижу, она важность своей собственной жизни. То есть эти верования, которые мы не воспринимаем, но которые не больше можно уподобить чистой пустоте, чем воздух, который нас окружает, который мы тоже не воспринимаем, но он есть. И это не пустота. Так, еще одну большую цитату, если вы выдержите. Ну, по-моему, цитаты просто выдерживают легче, чем мои разглагольствования. Так что лучше давайте будем цитировать. Это уже из завершающих аккордов Прустовской симфонии, то есть из обретенного времени, когда уже разыгрываются одно за другим серии непроизвольных воспоминаний у нашего героя, сидящего в библиотеке Германт и вот-вот выходящего на этот вот бал, который называется просто балом черепов, балом голов, где он увидит всех персонажей романа на этом светском рауте со следами времени на их лицах, где будут, можно будет просто даже слышать, я поэтому не случайно оговорился, сказал симфония, можно будет даже слышать скрежет и стук костей этих скелетов. Бал скелетов. Но я давал себе отчет в том, что это страдание, которое я сначала познал с Гильбертой, это любовь, не принадлежащая на самом деле к существу, которое нас на нее вдохновляет, плодотворный, то есть полезный, это страдание. Частично как средство. Ну, здесь громадная фраза, она у Фруста занимает целую страницу, так что давайте как-нибудь терпеливо ее слушать и не бояться, что мы не сразу ухватываем. Потому что это вот та самая речная фраза, потому что у Фруста очень много фраз, подобных течению реки, которая, оставаясь одной, разбивается на ручейки, на потоки, течет, но течение у нее одно. И это все одна фраза. Фраза может занимать страницу, две страницы мелкого шрифта. Значит, возвращаемся. Значит, частично как средство полезно нам. В каком смысле? Ну, в том смысле, что в той мере, в какой наша жизнь вообще продолжается, лишь тогда, когда мы страдаем, наши мысли, в какой-то смысле приведенные в постоянные и меняющиеся движения, ну, такая флуктуация трепехания мыслей, вызванные страданием, позволяют подняться, ну, как во время бури, на уровень, с которого мы можем ее видеть, то есть жизнь, обозревать. Мы можем видеть нашу жизнь, то есть всю эту безмерность, управляемую законами. Относительно которой, то есть этой безмерности, мы, поскольку мы обычно помещены у окошечка, плохо расположенного, по отношению к этой безмерности мы не имеем общего обозрения или общего вида. Потому что спокойствие, счастье оставляет всю эту безбрежную поверхность, оставляет ее единой и на слишком низком уровне. Может быть, только очень большие гении, у которых вот эта вот агитация, ажитация, то есть постоянное движение мысли существует, без того, чтобы она у них приводилась бы в движение, движением боли или страдания, но это тоже не очень ясно, не очень несомненно, потому что, когда мы наблюдаем свободное и регулярное развитие их радостных произведений, то мы слишком склонны отождествлять радость произведения с радостью жизни, которая у этих вот радостных гениев могла быть весьма полной страданий. Так вот, на первой половине перевели цитат, где касается вот этого его любви, этого вот страдания как средства. Обратите внимание, что лишь страдание его, условно назовем так его, беспорядочное или броуновское, как угодно, движение позволяет подняться нам над ровной поверхностью жизни, обозреваемой нами из плохо помещенного окна. Оно плохо помещено, потому что вся эта поверхность нам представляется ровной. Так вот, не только потому, что наше страдание является средством, а еще и главным образом потому, что наша любовь не есть любовь только к Жильберте, которая заставила нас так страдать. И не является она любовью к Жильберте не потому, что она является также и любовью к Альбертине, то есть вот тем состоянием, которое имеет прогрессию, то, которое я вам говорил, но и потому, что она есть, эта любовь, то есть часть нашей души, более длительная, чем те различные «я», которые последовательно умирают в нас. И которые, то есть «я», который любит Жильберту, это одно «я», который любит Альбертину, это другое «я» и так далее. То есть это все разные «я», и они именно «я», потому что у каждого из них есть свой, как выражается Пруст, кадр или рамки чувствительности. То есть рамки, посредством которых то, что нас волнует, заряжается силой, способной нас разволновать. Без этого никакие физические качества субъектов или вещей в нас не вызовут никаких состояний, которые привели бы нас в движение. Так вот, я отвлекся. Значит, это часть души более постоянна, чем различные «я», которые последовательно умирают в нас, и которые, заметьте, эгоистически хотели бы вернуться, ну, скажем, чтобы вспомнить то содержание моих чувств и состояний, которое было внутри рамок чувствилищных рамок, которые заставляли меня любить Альбертину, для этого должно воскреснуть то «я», которое любило Альбертину. Иначе вспомнить, то есть голым желанием воспоминания, невозможно. Должно сначала воскреснуть «я» с его чувствилищем, а потом «я» вспомню. То есть прошлое само, собственно, лично придет ко мне, а не моя мысль о прошлом. Тогда возможны так называемые непроизвольные воспоминания, которые дают нам прошлое собственно лично. Не мысль о нем, а само прошлое, как переживание. Но для этого должно, я должен пройти или воссоединиться и пройти через чувствилищную рамку того «я», которое любила Альбертина. Так вот, оно, кстати, эгоистически хочет вернуться, чтобы я вспомнил. Но вот эта универсальная часть души, которая более длительна, чем все последовательные умирающие «я», должна эта часть универсальной души, каких бы болей и страданий нам это ни стоило, должно отделяться от существ, которыми оно было связано, чтобы суметь восстановить или реконструировать общность и придать этой любви, пониманию этой любви, вернее так, придать этой любви, понимание этой любви, такой, какая у всех, такой, какая в универсальном духе, ну, находится в универсальной душе или в универсальном духе, в данном случае он меняет слово «эспри», а не «лам», и не ограничиваться или и не оказаться сведенной к той любви или к этой любви, к той женщине или к этой женщине, не оказаться сведенной к тем «я», с которыми мы последовательно хотели бы слиться. Что мы теперь, кроме самой этой страницы, самой мысли, непосредственно изложенных в этом тексте, что мы еще должны извлечь для наших целей? Ну, мы теперь знаем, что вот в этих точках, которые я сначала назвал локальными точками, окруженными формальными отношениями, потом назвал неподвижными сферами или точками интенсивности, источающими какие-то силы притяжения, невидимые нами. Теперь я могу сказать, о которых я показал, что в этой точке дано состояние, имеющее множественные манифестации. Состояние одно, но оно множественно, то есть в разных местах и у разных лиц. И это состояние не имеет внутреннего, в которое мы должны были проникать, в которые мы должны были бы проникать актом понимания, в смысле вживания, поскольку там не содержится никаких эмпирических человеческих переживаний. Оно одно именно в силу чистоты, то есть вынутости или полной заместимости или взаимозаместимости всех эмпирических человеческих переживаний или предметных языков в другом случае, путей в третьем случае, о которых я говорил. Так вот теперь это множественное состояние еще и обнаружится другой стороной, что в этой точке то, что Пуш называет универсальной душой. Та наша часть, которая в нас универсальна, которые с нами происходят, или которые мы видим как события, происходящие с нами, то есть о которых мы имеем информацию как о событиях, и о которых, и в этом проблема состоит, мы должны иметь основание сказать, что это подлинные события. Ну, по одной простой причине эта странная проблема перед нами возникает, ведь в тех рассуждениях, цитатах, которые я приводил, там, где фигурируют звезды, правящие нами даже тогда, когда мы их не видим, то, естественно, допущение, что А мы можем жить в мире, наполненном светом, то есть информацией, силами, светом погасших звезд, то есть тех, которых уже нету, как звезд. В том числе потому, что я в качестве носителя, реального носителя тех состояний, которые я сейчас испытываю, я иду, оказывается, к самому себе издалека, из очень большой дали, во всяком случае из той, из которой ко мне сюда протягиваются вот эти вот лучи или силы притяжения, о которых я говорил. И допустимо, в силу, помните, я говорил вам, что скорость желания насколько отличается от скорости нашего взгляда и прочих таких вот милых вещей, сопоставимых с большими скоростями, может получиться так, что пока до нас дошло, то того, что источало дошедшее до нас, уже нету. И мы живем в мире света, на самом деле уже померкших звезд. Всего этой разницы, всего этих расстояний, по которым до нас что-то доходило. И вот это предположение, оно лежит скрыто или тайно за всеми душевными поисками Пруста. Помните, я говорил вам, что Пруст прежде всего интересовался вопросом, насколько я реален, испытывая то, что я испытываю. В том числе, насколько я реален в восприятии произведения искусства, насколько я реален сам, создавая произведение искусства и так далее. Но теперь мы этому вопросу о реальности уже придали другой и более драматичный и конкретный оттенок. Я его сейчас, чтобы дальше развивать, помечу следующим образом, таким вопросом. Собственно, где и когда происходит то, что со мной происходит? И одновременно сформулирую такой парадоксальный ответ на этот вопрос. Парадоксальный в том смысле, что вот он обрисовывает кратко нашу утрудненность или озабоченность самой проблемой. Формула будет такая, можно сказать так. Все, что происходит, происходит не сейчас и не теперь. Повторяю, все, что я вижу сейчас происходящее, в действительности происходит не сейчас и не теперь. Пока оставим эту вот закрепленную формулу и выявим другую сторону нашей проблемы. Вот я сказал, что то, что называется универсальной душой, и с чем, собственно говоря, человек должен воссоединяться, проходя какой-то путь испытаний, страданий. Это вот в то же время нечто, называемое разумом, оно в силу вот этого свойства или света, которое, может быть, от потухших звезд исходит, или от потухших очагов, оно поворачивает проблему и так, что вот нечто испытываемое мной может быть или частью разума, то есть чего-то вечно живого. Или, может быть, симулякрой, отделившейся от вещей. Ну, скажем, когда я волнуюсь или не волнуюсь, или не волнуюсь в присутствии Рошель со мной в ресторане или в коляске, то само это волнение может быть чистой, то, что древние называли симулякрой, или образом, уже заложенным в луче моего взгляда, идущим не от вещи ко мне, а от меня к вещи, и накладывающейся на вещь, и делающей ее источником того, что я вижу. И никакого отношения не имеет к тому, что происходит в реальности. В реальности ведь я, в силу, скажем, того, что я рядом с Рошель, не испытываю никакого волнения, я испытываю просто скуку. Скуку, которую я приписываю, конечно, свойствам Рошель. Рошель – это женщина, вызывающая скуку. Значит, Рошель – существо, обладающее свойством вызывать. Но такого существа нет в мире. Оно появилось в мире из-за того, что я нахожусь во власти отделившихся от вещей симулякра. То есть симулякра в данном случае моих образов, моих возможных состояний. В силу этих симулякр или возможных образов и состояний я испытываю то, что испытываю, а приписываю это тому, что в мире есть существа, вызывающие у меня скуку. В данном случае Рошель. Очень часто, ведь как в свое время вот один философ 20 века замечал так, Вингенштейн, что он говорил так, что мир несчастного бесконечно мало отличен от мира счастливого. Это разные миры, но бесконечно мало отличны друг от друга, в смысле, потому что в действительности, на самом деле, эти миры состоят из одних и тех же предметов. Ну, с какой-то третьей или марсианской точки зрения, которая видела бы и то, и другой мир, и тот, и другой мир, там все миры, как говорил Эйнштейн, заполнены безразличными предметами. Они могут быть эти, могут быть другие, пятые, десятые. Между ними нет никакой ценностной иерархии. Нет одного предмета, который сам по себе был бы лучше другого. Или скучнее другого в нашем примере. А есть какой-то вот бесконечно малый сдвиг или блик, падающий на эти предметы, который делает один мир миром несчастного, хотя на самом деле в мире вовсе нет никаких направленных на человека событий, которые имели бы целью или намерением сделать его несчастным. Философ скажет, что мир по отношению к нам не имеет никаких намерений. А те же самые предметы, тоже каким-то неуловимым бликом, ложащимся на них, составляют мир счастливого или веселого, если угодно. Вот введя вот эту проблему возможных отделений частей разума от него самого, превращение этих частей, то есть нечто перестает быть частью разума и становится мертвой, симулякрой, отделенной от жизни вещей. Не она жизнью вещей производится, а сама индуцирует в нашей голове какие-то видения или отношения к этим вещам. Гипотеза существования в мире погасших звезд уже и с этой стороны, со стороны вот, дробления самого разума, очень преследует Пруста. Ну, например, вот в той стадии, которую я приводил, он реально помечает эту проблему, которую я только что сейчас назвал проблемой дробления разума. Разум в предположении – это одно. Одна бесконечная чувствительность. Но она может застревать на предметах. Скажем, та часть разума, которая развелась и родилась к жизни на любви к Альбертине, может... Например, я могу психически заболеть, то есть исходное движение во мне отклонилось, и я могу не забыть Альбертину. Если я нормальный и здоровый человек, я должен забыть Альбертину в случае несчастной любви, в том числе и потому, что в любви решаются другие проблемы, а не те, которые связаны с уникальными качествами предмета любви. Предмет любви, как я объяснял вам, заменимый. Но в отношении к Альбертине реализовалась какая-то и конституировалась какая-то часть моей души и моего разума. Она может оказаться неспособной к дальнейшим трансформациям. То есть она может оказаться неспособной высвободиться из этой своей оболочки и реализовать чувство как таковое, которое может и должно жить по отношению не обязательно только к этому предмету. Оно может, выразимся грубо, зациклиться на своей предметной форме выполнения. Или я могу, с другой стороны, настолько основательно забыть Альбертину, скажем, избавляясь от несчастной любви, если у меня есть какая-то... гордость и так далее, я постараюсь это чувство в себе убить. Но я могу его убить настолько, что та часть разума, которая жила через отношение к Альбертине, или та часть чувства, или та часть универсальной души, которая жила по отношению к Альбертине, она со смертью Альбертины в моем отношении к ней, она для меня умерла, я ее больше не люблю. Она... Если она не переключилась на что-нибудь другое, она может уйти. Я навсегда потеряю какую-то часть своей души, своих способностей, своих жизненных сил и так далее, так далее. Мы иногда за смерть любимых платим смертью собственной души. Душа умирает. И для Пруста, как я вам уже говорил в другой связи, самый страшный образ был образ бесконечности, то есть бесконечности, как представленной в самом крайнем своем виде, а именно в виде числа и множества. В виде числа и множества. То есть в бесконечности, страшной бесконечности живут или пребывают мертвые части моей души, раздробленной и фрагментарной, которые я не могу воссоединить самим собой, и тем самым я не могу сам ожить и предстать в каком-то полном виде или в полном составе своего существа. Кстати, я не помню, цитировал вам я или не цитировал, Валерий, идущий параллельными тропинками испытывавший сходные проблемы, все те, которые вообще в 20 веке стали в отношении художника не к миру, а в отношении художника к своему собственному произведению. То есть проблема, насколько я как художник реализуюсь, производя тексты или производя произведения. То есть какое положение в мире я поставлен тем, что я, скажем, живописец и написал живописное полотно. В какое положение в мире я поставлен тем, что я написал книгу и так далее, и так далее. Так вот, испытывая сходные проблемы вот эту проблему отношения художника к своим собственным произведениям, отношения как существенное отношение, Валерий говорил так, что великим человеком или творцом, великим творцом является не тот, который создал великие и отдельные, обособленные и завершенные произведения, а тот, который овладел собой во всем объеме своего существа. То есть овладел собой как способным производить произведения. И, во-вторых, овладел собой как то существо, которое в зависимости от того, что оно сделано, попадает в те или иные сплетения в независимом от него реальном процессе движения мира. Очень часто дьявол играет нами именно тогда, когда мы, как птички на ветках, поем песенки и чирикаем. То есть как раз те случаи, когда искусство оказывается просто областью проявления нашей животной или витальной артистичности. То есть нашей чисто чувственной, физической одаренности к слаганию стихов, к пению песен, к сочинению образных текстов и так далее, так далее. И вот, введя таким образом проблему, я получаю возможность сказать следующее, уже связывающее этот ход мысли с тем ходом мысли, который мы проделали по проблеме времени. Помните, я говорил, чистое время, непроизвольные воспоминания или вспоминания и так далее, так далее. Так вот, теперь мы можем дать это в такой формуле, что проблема прошлого и, соответственно, вспоминаний, времени, для Пруста есть проблема прошлого, которая к нам приходит, с которой мы можем воссоединиться. То есть проблема, умерла ли та часть моей души, которая любила Альбертину, или она, высвободившись из любви к Альбертине, все-таки живет как частица моей души, которой я овладел в полном объеме своих возможностей. Иначе говоря, проблема времени и воспоминаний есть для Пруста проблема того, чтобы пребыть здесь и полностью. Или, короче говоря, это проблема полного и здешнего акта, в отличие от той формулы, которую я дал незадолго перед этим, а именно, все, что происходит, происходит не здесь и не теперь. То есть решаемая проблема есть обратная. Как делается так, чтобы то, что происходит, происходило бы здесь и теперь. Понимаете, ведь проблема времени есть фактически вот такое воссоединение с собой, при котором я в вытягиваю часть, различные части самого себя, застрявшие, как я уже неоднократно вам говорил, застрявшие в разных предметах и рискующие там в них умереть, что и означало бы мою смерть здесь. То есть не только мною владели бы симулякры в теперешнем моем, в теперешней моей жизни и сознании, а я еще был бы сам симулякрой. То есть не только бы жил бы в мире света потухших звезд, но еще сам был бы таким вот светом потухшим, светом чего-то, чего уже и нет. Чего и нет. Значит, повторяю, что это проблема здешнего акта. Вот, например, я сейчас хотел радоваться присутствию женщины, а испытываю скуку. Так вот, задайте по отношению к этому вопросу. Где это произошло? И когда это произошло? Вот об этом я и говорю. Это не здесь происходит. И не сейчас. Не тогда, когда я ожидал радости и вместо этого скучаю. То, что я сейчас вместо радости скучаю, сцепилось раньше, в другом месте. И там в каком-то смысле произошло. Вот о чем идет речь. А я, а для меня это жизнь. Это мне важно знать, что происходит, собственно говоря. Что со мной происходит, когда я вместо ожидаемой радости смертельно скучаю и думаю только о том, когда это свидание кончится, свидание, на которое я мчался на крыльях. На крыльях любви или на реальных крыльях. Что со мной происходит? И где произошло, где и когда произошло то, что со мной происходит? Это уже, оказывается, осмысленный вопрос. Это не просто ведь банально, что вот это вот я, ну, естественно, где происходит? Вот здесь вот происходит, вот я на свидании, мне скучно, здесь и происходит. Скучно, потому что она скучная, ведь одним из способов не внесения термина времени и места в происходящее есть приписывание свойства, термина, который позволяет нам не вносить время или измерение, вот то уходящее куда-то в какой-то объем, в происходящее. Ну, конечно, просто, ну, она скучная дура, но почему я обнаружил это именно сейчас, вот здесь, ведь ничто предшествующее к этому не вело, наоборот, я был полон ожиданий этого свидания. И, следовательно, я повторяю, вот, обратите к самим себе взгляд этой ищущей души, обратите его на свои собственные переживания и то, что вам довелось испытать, увидеть и так далее. И вы сразу увидите осмысленность этого вопроса и уже, во всяком случае, общность этого прусовского вопроса с теми вопросами, которые вы сами можете задавать. Просто в случае Пруста мы уже имеем дело с продуманным опытом, уже с пройденным путем, но путь-то проходился под знаком этого вопроса, который мы должны задавать себе. И, фактически, когда я задаю себе такой вопрос, когда говорю, спрашиваю, что происходит, я действительно спрашиваю. В действительности вопрос задаю такой, что, во-первых, у меня возникает подозрение, хотя я его не знаю, но в действительности так оно есть. Сам вопрос такой, что со мной происходит, что я чувствую. Ведь совсем не банально ответить на этот вопрос, что я чувствую. Что на самом деле я чувствую. Ведь оказывается, скажем, я чувствую скуку, но на самом деле я чувствую все то, что вот лежало на путях нашего анализа. Вот содержание чувств. Я это чувствую, а испытываю скуку. Или на вопрос, почему и где конечно, осмысленно спросить, где произошло что-то так, что сейчас я скучаю. Значит, сейчас происходящее, поскольку причина все-таки не Рошель моей скуки, а вот, например, отсутствие предшествующего бега, желания по пути, соответствующими сцеплениями, соответствующими вложениями, или, как сказал бы Валерий, имплексами, возможности моей души, какие-то материальные совершенно предметы. Все это уже предопределило, обусловило то, что я сегодня не испытаю радости там, где ожидал ее испытать, и испытаю скуку там, где не ожидал ее испытать. И более того, когда вот это вот, то, что я вам описывал как нож реальности, который неожиданно поражает наше сердце, который в тот момент, когда мы разглядывали облака, и, конечно, вне всякой связи с тем, что мы разглядывали облака, не связано с облаками. То есть не связано с тем, что мы в нашем ментальном мире являемся возможностями, логическими возможностями нашего ума. То есть как мы себе воображаем будущее. То ведь то, что меня поразил нож, тоже где-то в глубине объема какого-то измерения сцепилось. И сейчас меня поразило, хотя я делаю невинный вид, потому что не заслужил я этого, потому что мой глаз-то видит облака, я в это время облака разглядывал. Чем же я заслужил удар ножа в сердце? Но, очевидно, все-таки слова Одет, которая говорит, ну, подумаешь, не помню я, может быть, 2 или 3 раза спала я с женщинами. И сам этот тон, человек, который может забыть нечто, что для Свана является таким драматическим событием, что о нем нельзя забыть, и тем более о нем нельзя сказать такие слова, что вот. Не помню, 2 или 3 раза, как о чем-то безразличном, то это ведь тоже часть жизни Свана, лежащая где-то далеко позади. И то, что он сегодня испытал под видом удара в сердце, удара ножа в сердце, случилось или происходит не сейчас и не здесь. Вот о чем идет речь, и как можно расшифровать этот вот свет погасших звезд. И поэтому отношение к прошлому просто, как я сказал, есть отношение к чему-то, что может приходить так, чтобы мой акт был здешний и полный. То есть, во-первых, чтобы акт был здешний, чтобы он не состоял из частей, которые совершились в другие времена. И там определились, а делаются сейчас. И, во-вторых, полный. В том смысле, что я лишь в той мере, в какой я вынут из последовательности, а в формальных отношениях прогрессии я из последовательности вынут, в той мере, в какой я вынут из последовательности, я могу что-то испытывать в полном виде. В каком смысле? В очень простом, ведь поскольку, это я вам уже рассказывал довольно подробно, поскольку существует закон, что мы реализуемся лишь последовательно, и нельзя все сразу, поэтому в силу накладываемой на наш последовательности мы в каждый данный момент не можем сделать и выполнить чего-то, что является частью нашей жизни и частью нашей души. Это или забыто, или отсутствует, или мы сами не присутствуем не полностью, потому что, хотя мы, абстрактно говоря, обладаем, скажем, энным количеством сил и способностей, но в решающие минуты непрерывности, то есть там, где нужно делать что-то последовательно, а вещи сцеплены, и их нельзя сделать сразу, в том числе и в том смысле, что мы не в любой момент обладаем всем запасом своих собственных сил. Они приходят к нам на помощь и сцепляются все вместе вовсе не по нашему распоряжению, а каким-то другим процессом. Какие-то другие там сцепления. Как их собирать? Ну, ведь, ну, известно, вы на себе знаете. Именно тот момент, когда вы испытываете самые благонамеренные, благожелательные чувства человека и готовы ему открыться, в это время, как сказал бы Пруст, календарь чувств и календарь фактов не совпали. То есть факт, что сегодня, вот в данную минуту, вы имеете возможность всю полноту чувств своих высказать другому человеку. Но его дырочка чувств в это время, вообразите себе два вращающихся диска, у каждого из них дырочка, и они накладываются друг на друга. Но вращением диска не всегда дырочка одного диска совпадает с дырочкой другого диска. Именно в этот момент там какая-то, по вашей же собственной вине, индуцированная другими поступками пелена, и в ответ на свое извержение чувств вы встречаете, ударяетесь в стенку. Вас обдают ведром холодной воды. Незаслуженно? Да нет. Очевидно, здесь просто другая проблема. Здесь проблема бытия или небытия в полном составе своего существа. То есть в полном составе частей своей жизни. А вот синхронизация это может не происходить. Значит, мы теперь видим, что тогда, когда не происходит синхронизация, это значит, где-то в раздробленном и фрагментарном виде части самого разума, который есть живое, единое целое, они растеклись, раздробились в бесконечности числа и множества, и установить между ними в этом раздробленном виде какие-нибудь синхронности, сходимости, вместимости, корреляции оказывается невозможным. А если возможно, то есть если наоборот, если я могу собрать себя в полноте своих частей и собрать их здесь, то это такое событие может венчать весьма сложную пирамиду пути, очень длинного и трудного. Вот интересно, сейчас я сказал пирамиду, значит, я фактически, я так говорил о конусах. Ну, в конце концов, можно саму пирамиду представлять себе как фигуру в пределе, стремящуюся к конусу. Значит, когда я говорю, что вот в этом измерении, которое есть измерение собирания себя здесь и в полном виде, поскольку если этого нет, то все, что происходит, происходит не сейчас, не здесь и не сейчас, то, значит, в этом измерении эти конусы явно расширяющиеся и сужающиеся. Есть какие-то расширяющиеся конусы? Те, которые могут все большее число предметов вмещать в себя таким образом, чтобы эти предметы становились источником знаний, эмоций, чувств. Здесь и теперь. Или наоборот, сужение. И когда Пруст говорит, что когда я двигаюсь в последовательности, я как бы тащу на себе гири другого в глубины уходящего измерения, и что я похож на человека, который, по видимости, идет по поверхности Земли на ногах, а в действительности стоит на... Сейчас... Ну, как называются эти фигуры, на которые... деревянные палки, на которые стоят и ходят? Как? Не слышу. Да, ходули. А в действительности я неустойчиво стою на длиннющих ходулях, которые уходят далеко вглубь через многочисленные временные и разнородные тем самым пласты. И очень трудно идти по земле в последовательности, делая шаг, в действительности делая его на этих вот ходулях, ногах, которые вовсе не на земную поверхность упираются, а должны смещать вместе с собой, в каждом шаге должны смещать в себе целое прорастание в большое число временных пластов. Вот, так сказать, страшные фигуры. То когда Пруст о них говорит, то ясно теперь, какую проблему душевной жизни или просто жизни он решает. Конечно, чистое время или прошлое, собственно, лично, то есть то, которое не мысль о нем, а оно пришло. Это есть куски нашей жизни, высвобожденные из пребывания где-то там, то есть там, где происходило что-то не сейчас и не теперь, и по какой-то траектории возвращающиеся ко мне. И как раз об этом я сказал, что это такая вещь венчает очень сложный путь. Потому что ведь, скажем, я сказал, расширяющийся или сужающийся конус. Ну, скажем, я люблю Альбертину, то есть Альбертина вызывает чувство в силу априорных возможностей этой любви. То есть в силу того, что по отношению к Альбертину уже был путь желания со своей стрелкой. Или... выразимся условно, со своим вектором актуализации. И чувство актуализировалось. Если в чистом виде я могу это сделать, то есть если я могу понять это, освободив тем самым от эмпирических, от эмпирического содержания, то у меня останется априорная возможность в чистом виде то есть мое чувство или мое душевное богатство, такое, которое может жить в связи с другим человеком, в связи с другой женщиной. И тем самым обогащаться и развиваться. То есть там есть возможность расширения этого конуса. Значит, внутри него... в качестве не нейтрального, не безразличного источника эмоций уже будет не только Альбертина, а и другие лица. Или наоборот, возможны сужения этого конуса, являющиеся сужениями нашей жизни. Так вот, интересно, что по такому же примерно пути шел еще один человек. Значит, я говорил вам, что Валерий абстрактно рассуждал о некоторых проблемах, которые он записывал вот в этих своих тетрадях, которые он вел систематически в течение нескольких десятилетий, каждое утро, прежде всего, вставая где-то в 4 или в 5 часов утра, он 2 часа или 3 часа делал запись, только относящуюся вот к заполнению таких вот личных тетрадей. А потом уже занимался какими-то другими делами, в том числе и своей поэзией непосредственно. Которым, кстати, занимался мало, потому что он написал, как вы знаете, мало очень стихов или поэм. Так вот, параллельными путями, так же, как вот Валерий шел параллельными своими путями, по отношению к Прусту, а Пруст параллельно по отношению к нему. И, как вы видите, есть какая-то сходимость этих параллелей. Хотя люди могут при этом плохо относиться друг к другу или просто не знать друг друга. Еще таким путем, ну, кроме по другой проблеме, я приводил вам пример Антона Арто, который тоже на сходящейся параллели шел с Прустом. Шел еще и Рильке. И Рильке шел таким же путем. И вот то, что я называл то пирамидой, то конусом, очень интересно ощущалось этим поэтом. Попробую сейчас сходу перевести эту цитату. Я просто времени не было подготовить ее перевод, и поэтому придется переводить вот так. Мне представляется, пишет Рильке, мне представляется так всегда, как если бы вот наше обиходное сознание на самом деле жило бы на вершине некой пирамиды, базис которой в нас и, соответственно, обратите внимание на замечание мимохода, в скобках у Рильке, и, соответственно, под нами, unter uns, значит, в нас и, соответственно, под нами, вот эти вот эшас, прусовские, вспомните, вот ходули. Значит, в нас, ну как бы, вот мы на земле, они в нас, но они еще и под нами, вот под землей, на которой мы стоим. Значит, в нас, базис, который в нас, и, соответственно, под нами, настолько полностью далеко уходит в свою ширину, ну, это вот очень зримо, значит, вершина пирамиды, а представьте, что пирамида скрыта поверхностью земли. Вот настолько идет, пирамида ведь расширяется к своему основанию, да? Настолько идет далеко в ширину, что мы, чем дальше мы позволяем, или чем дальше мы сумеем погрузиться, тем в большей мере мы вовлекаемся в независимую от пространства и времени данность земного, в самом широком смысле, светского бытия. Я с самой ранней юности испытывал это чувство, и каждый раз, когда мне это удавалось, действительно жил сообразно ему, что в глубоком срезе этой пирамиды сознания события превращаются, вот где-то в глубоком срезе, в события превращаются или становятся возможными для нас событиями самые простые вещи, как непрерывное присутствие и одновременно бытие которых, или непрерывное присутствие бытие и одновременное бытие.